Глава 14, в которой Катя осваивает новое тело и совершает побег. Катя услышала, как хлопнула дверь и открыла глаза. И первым, что она увидела, был потолок. Ее удивило то, что он оказался высоким, выше, чем дома. Впрочем, как ей сразу вспомнилось, она и не должна быть дома, ведь Катерина сказала, что они едут в больницу. Стоп, зачем в больницу? Ах да, что-то плохое и странное случилось с Ирой. Катя сразу все вспомнила и завертела головой, пытаясь понять, где же она все-таки находится. Вокруг были лишь голые стены бледно-кремового цвета, посреди одной белая дверь, напротив большое окно, занавешенное некрасивыми грязно-желтыми шторами. На потолке тоже очень некрасивый, как сказала бы мама, казенный светильник. Да вообще вся эта маленькая странная комната выглядела по-казенному, словно и впрямь была больничной палатой. И как раз тут Катя опустила глаза ниже и увидела свою руку, лежащую на приставленном к кровати стулу. О, ужас! В руку была воткнута медицинская игла, приклеенная к коже руки пластырем, от которой куда-то вверх, за голову, уходила гибкая прозрачная трубочка. Катя повернула голову и увидела капельницу. Хоть ей и не приходилось раньше лежать в больнице, но это неприятное медицинское приспособление было ей откуда-то знакомо. То ли видела по телевизору, то ли просто догадалась. Неважно. Гораздо важнее было то, что она лежит в комнате, очень похожей на больничную палату, а в ее вену вставлена игла капельницы. Не нужно быть ясновидящей, чтобы догадаться, с ней что-то случилось, и она попала в больницу. Но что? Какая досада, что в тот момент она была выключена. Тьфу, какая же я дура, с облегчением вдруг подумала Катя. Катерина-то не была выключена, можно все узнать у нее. И Катя мысленно позвала. Эй, сестренка, где это мы? А, что? Кто это говорит? Послышался в ее голове испуганный голос. Он был тоже девичьим и даже показался ей смутно знакомым, но это был явно не голос ее половинки. «А ты кто?» — спросила она в свою очередь. «И где Катерина?» «Какая Катерина?» — задрожал в ответ голос. «Где я? Что со мной? Кто это?» Мне слышатся голоса. «Я что, сошла с ума? Почему тут это?» — дернулась Катина рука с воткнутой иглой. «Э, потише!» — испугалась Катя и попыталась завладеть инициативой. Но тело слушалось плохо. Владелица странно знакомого голоса тоже пыталась им управлять, и, нужно сказать, получалось это у нее лучше. «Выдернешь иглу, что будем делать?» «Кто это говорит?» Катина голова, помимо ее воли, закрутилась по сторонам. «Катя, это ты?» «Я», — слегка опешила Катя. «Откуда ты меня знаешь?» «Как это откуда? Это же я, Ира!» «А где ты? Мне кажется, что ты говоришь прямо у меня в голове. Куда ты спряталась? И почему я тут? Что со мной случилось?» «Ой!» — сразу узнала голос лучшей подруги Катя. «Ирка, так это ты? А почему?» «Что почему? Это я тебя спрашиваю, почему я тут? И где ты?» «Я-то здесь», — медленно проговорила Катя. «В больнице, по-моему. А ты, соответственно, в моей голове. Значит, тоже в больнице. Только вот почему мы здесь? И где твое тело? И где Катерина?» «Нет, это мое тело», — высунула из-под одеяла и поднесла к глазам вторую руку Ирина. А Катя в очередной раз убедилась, что не может помешать чужим действиям. «А вот почему ты в нем? Или это не ты, а та, вторая Катя, которая ведьма?» Голос Ирины снова задрожал. «Ты что, теперь ко мне решила перебраться?» «Что за ерунда?» — подняла голову и помотала ею Катя. На сей раз ей это удалось. И она краем глаза заметила, что по сторонам ее лица заколыхались длинные золотистые волосы, Иркины волосы. О! Застонала она и вновь уронила голову на подушку. Что о? Испуганно переспросила Ирина. Это ты. Разумеется, это я. А вот кто ты? Ты так и не ответила. Я Катя. Я же тебя сама спрашивала, где Катерина? Теперь понятно, где. И где же? Мне вот почему-то совсем непонятно. В моем теле где же еще? Только зачем она меня в твое пересадила? Почему ты думаешь, что это сделала она? А кто же еще? В последний раз моим телом управляла она. Как раз, когда мы сюда, к тебе ехали. Так ты все-таки знаешь, почему я здесь оказалась? С надеждой спросила Ира. Не очень. Только то, что мне Катерина успела рассказать. И Катя торопливо пересказала подруге события нынешнего вечера, начиная со своего телефонного разговора с Ириной мамой. «То, что с мамой все оказалось в порядке, я помню», — после долгого молчания задумчиво сказала Ира. «Я прибежала домой, увидела ее, и как раз потом...» «Как раз больше я ничего и не помню. Очнулась и услышала, как ты в моей голове разговариваешь». «Слушай, я все-таки ничего не понимаю. Что с нами происходит? Ты уверена, что это твоя ведьмочка так развлекается?» «Не уверена», — подумав, ответила Катя. «Это я первой ляпнула, что пришло мне в голову. Но теперь сомневаюсь. Во всяком случае, то, что случилось с тобой, когда ты убежала от нас домой, точно не ее рук дело. Кстати, она мне еще успела сказать, что тот звонок тебе насчет несчастья с твоей мамой был кем-то подстроен. Но звонил папа. Получается, нет. И тогда получается, что тот, кто его подстроил, и с тобой все это сотворил. Что это? Тебя ко мне подселил? Может, и это тоже. А может, меня подселила, как ты говоришь, и впрямь Катерина. Но совсем не для развлечения. Она не такая, можешь поверить, я ее достаточно хорошо узнала. Для чего же тогда? Катя снова задумалась, а потом сказала очень тревожно и тихо. Возможно, она узнала, кто это сделал, и решила с ним разобраться. Но побоялась рисковать мной, и на время отсадила мое сознание к тебе. Послушай, внезапно пришло ей в голову, а чего мы гадаем? Мы же сюда не одни с ней ехали. С нами была твоя мама и Паша с Лешкой. Пошли их найдем и все узнаем. А ты уверена, что они где-то здесь? Может, уже сутки прошли, и они давно дома? Не думаю. Я наверняка пришла в себя сразу, как очутилась в твоей голове. Точно, я и очнулась от дверного хлопка. Меня пересадили и ушли. Вряд ли Катерина сутки бродила по больнице перед этим. Но даже если времени немного прошло, какая разница? Пойдем домой и все узнаем. Ты ведь хорошо себя чувствуешь? Хотя, тьфу, что я спрашиваю? Конечно, хорошо. Хорошо-то хорошо. Ну как мы пойдем? В пижаме? Потрясла голубым фланелевым рукавом Ира. И капельница эта дурацкая. А если я позову врача и скажу, что поправилась, меня ведь все равно сразу не отпустят. Вообще-то ты права. Значит, надо сбежать. В пижаме. Да хоть и в ней. Нас сразу поймают. До выхода не успеем дойти. Если ты мне не будешь мешать, возможно, и не поймают, сказала Катя. Только мне придется заблокировать тебя. А то мне твоим телом управлять сложно, когда ты в сознании. Согласна? Ну... «Если это и впрямь нужно, и ненадолго. А что ты задумала? Колдовать станешь?» «Попробую. Чуть-чуть. Только чтобы нас никто не видел. Катерина как раз показывала, это вроде бы несложно, называется отвод глаз». «Ну, давай попробуем», — согласилась Ирина, но ее взгляд снова упал на руку с иглой. «А капельница?» «Так ты же здорова. Зачем тебе капельница? Выдерни иголку, да и все». «Ой, я боюсь. Больно будет». «Тогда давай». «Расслабься и постарайся ни о чем не думать. Я заблокирую твое сознание, выну иглу и попытаюсь отсюда смыться. Только обещаю, что сразу вернешь меня, когда убежишь». «Куда же мне теперь без тебя?» — вздохнула Катя. Блокировка прошла успешно. Катя снова стала ощущать только себя. Правда, в чужом теле она полностью себя самой все же не чувствовала. Но тут, вероятно, большую роль играло самовнушение. Однако комплексовать было некогда. Нужно было скорее убираться отсюда. А для этого первым делом вытащить иглу. И тут распахнулась дверь. Катя быстро опустила голову на подушку и постаралась не шевелиться. Но она все-таки чувствовала, как предательски дрожат веки. «Катя!» — услышала она чей-то знакомый голос. «Не бойся, это я!» Она распахнула глаза. Рядом с ней стоял Павел Котов. «Где вторая Катя?» — спросил он. «Я и сама не знаю», — начала отвечать Катя, но тут до нее дошло, что именно и кому задал этот вопрос Пашка. В голове будто кто-то включил карусель. Катя потрясла ее и выдавила. «А откуда ты знаешь, кто я? И откуда ты знаешь о второй Кате?» «Сейчас некогда», — с опаской оглянулся на дверь Павел. «Расскажу чуть позже. Давай удирать. Ирина не помешает?» «Нет, я уже понял. Дай руку». Катя протянула мальчику правую ладонь. «Да не ту!» — отмахнулся он и наклонился над стулом, где лежала рука с иглой. «Отвернись!» Катя послушно отвернулась, да еще и зажмурилась, приготовившись к боли. Но Павел так аккуратно вынул из вены иглу, что Катя ничего не почувствовала. «Все!» — сказал мальчик. «Теперь вставай и бежим!» «Ну там!» — я сказал, «бежим!» Катя все еще была ошарашена. Пашка вел себя так, словно все знал. «Но откуда?» «Неужели Катерина все всем разболтала, пока они ехали в такси? Но для чего?» «Нет, не стала бы этого делать сестренка. Тем более Пашу она недолюбливала. Да и Ольга Петровна была с ними. И потом, Павел бы все равно не мог знать, что сейчас в этом теле, кроме Ирины, находится и ее сознание. Мало того, он обратился не к Ирине, а именно к ней, словно каким-то образом видел или чувствовал, чье сознание сейчас главенствует над телом. Нет». Все это никаким образом не укладывалось в голове. Но Павел все обещал рассказать, так что придется немного потерпеть. Сейчас главным было выбраться из больницы. И хоть Катя и хорохорилась перед Иркой, что сумеет пройти по больничным коридорам незамеченной, на самом деле она в этом сомневалась, ведь делать подобного раньше ей не приходилось. Она попыталась собраться и сосредоточиться. И тут Павел вновь огорошил ее. «Ты только не колдуй», — сказал он. «Ладно, положись на меня». Он подождал, пока она встанет с кровати и наденет тапки, и взял ее за руку. «Пошли». К счастью, вечером, довольно уже поздним, больничный коридор был пуст. Только за столом дежурного сидела медсестра. Но на странную парочку она даже не посмотрела, чем сильно удивила, но также и обрадовала Катю. Подойдя к двери с окошечком, Павел остановился и строго посмотрел на девочку. «Выпускай Ирину!» И сразу ее предупреди, чтобы о тебе родителям не болтала. Ну как им объяснить, почему она сбежала? Они ведь наверняка заставят ее вернуться. Это я беру на себя, — загадочно улыбнулся Паша. Меня волнует другое. Точнее, другой. Лешка, — догадалась Катя. Именно. Мне придется многое рассказать тебе, и нам с тобой после этого придется многое сделать. Так что я вижу лишь два выхода. Или посвятить во все так же и Лешку, или отшить его так, чтобы он к тебе больше не подходил. Но получится, что это не я его отшила, а Ирина. Как-то не очень хорошо получится. И вообще, Леша, по-моему, надежный человек, не трепло. Мне тоже так показалось. Значит, рассказываем ему? Пристально посмотрел Кате в глаза Павел. Давай расскажем. Хотя, если честно, я все-таки не понимаю, откуда все знаешь ты сам? И что именно? «Я знаю гораздо больше, чем ты можешь себе вообразить», — усмехнулся Паша. «А откуда? Расскажу. Подожди немного. Всему свое время. А сейчас освободи Ирину, а я пойду подготовлю ее родителей». Павел открыл дверь с окошечком и направился к выходу на улицу. Катя вышла на лестничную площадку, но входную дверь открывать не торопилась. Она разблокировала Ирина сознание и предупредила подругу обо всем том, о чем просил Павел. Разумеется, пришлось рассказать и о нем самом, как он их выявил, о его загадочной осведомленности. «Он мне сразу показался странным», — сказала Ирина. «Как будто ему не 13 лет, а все 40». «Что?» — опешила Катя. «А ведь и впрямь. Как же это я сама-то не подумала?» «Котов Павел. Кати-пап. Чего ты там бормочешь? Что за кап-кап-кап?» «Кати-пап. Это, скорее всего, он, папа нашей Катерины». «Кто? Пашка?» — хихикнула Ира. «Он же ее ровесник». «Ты сама сказала, что ему 40 лет. Примерно столько и есть на самом деле. Просто он очень сильный ведьмак, так что то, каким он нам кажется, не имеет значения». «Впрочем», — задумалась Катя, — «может, я и ошибаюсь. Скоро он сам все расскажет, тогда и узнаем. А сейчас пошли, успокоим твоих маму и папу».